Глава 4. Указания. Отель «Мисс Шрифт» находился в 5-м округе, был построен в 17 веке и обещал номера с видом на Нотр-Дам. Стелла затащила чемоданчик наверх по пыльной лестнице и оказалась в маленькой комнатушке с кроватью, которая казалась ровесницей здания и не менее древним шкафом. Опасно далеко высунувшись из окна, Стелла и впрямь разглядела кусочек Великого собора. После той странной встречи в магазине платьев в первый ее день в Париже Стелла поняла, что надо немедленно заняться своим расписанием. Она составила жесткий график на каждый день, не дающий возможности для отступлений. Первым делом она внесла в план основные достопримечательности — Эйфелеву башню, Триумфальную арку, Люксембургский сад. Провела целый день в Версале, восторгаясь великолепными садами и роскошными интерьерами дворца с золотом и множеством зеркал. Под вечер она очень устала и чувствовала себя так, будто заглянула в каждую из 2300 комнат. Однажды она купила билет на прогулку по Сене, но хотя виды были очень милы, ее окружали шумные группы туристов, среди которых она острее ощутила свое одиночество. Куда приятнее оказалось бродить по набережным реки, останавливаясь у прилавков со старинными книгами. В другой раз Стелла прилежно совершила паломничество на кладбище Пер-Лашес, разыскала могилы Калет, Мольера и странное египетское надгробие Оскара Уальда. Она прошагала много миль, посещая знаменитые церкви и музеи, и возвращалась в отель, усталая, со стертыми ногами. Другие, она знала, были очарованы этим городом, но она чувствовала себя в нем чужой и только. Американцы, с которыми она сталкивалась, в основном ходили шумной гурьбой и открыто возмущались, если официанты и продавцы в магазинах не понимали по-английски. Стелле становилось неловко, когда они сорили деньгами в испытывавшем не лучшие времена городе. Париж был беден. По ночам мосты Сены превращались в ночлежки для бездомных, а очереди за едой в армию спасения растягивались на кварталы. Она и раньше не ходила в дорогие рестораны и уж точно не собиралась подражать этим неприятным американцам и делать это сейчас. Нет, она, следуя рекомендациям Артура Фромера из путеводителя «Европа за $20 в день», питалась жареной курятиной или жесткими стейками со вкуснейшим картофелем фри. К таким обедам со скидкой обязательно полагался салат с уксусом и небольшой графин кислого красного вина. Ей очень хотелось домой. Она скучала по своей уютной квартирке и крохотному кабинету в Энгард Пресс. Тосковала по привычному распорядку дня. Но где-то в глубине души теплилась смутная надежда, что если она сумеет понять, зачем Селия отправила ее сюда, то сможет, наконец, примириться с памятью о матери. Она считала деньги и тратила так мало, что наследство Селии должно было хватить надолго. Возможно, следовало бы тратить больше, но, думая о деликатесах и роскошных отелях, Стелла не чувствовала ничего, кроме отвращения. Это был мир Селии, и она не хотела становиться его частью. Она постигала тайны мира метро, покупая книжечки билетов второго класса. Селия, конечно, ездила бы первым классом, такая простая возможность почувствовать свое превосходство. И Стелла наслаждалась своим крошечным бунтом. Она научилась нестись по выложенным плиткой туннелям, когда раздавался странный тошнотворный звук сигнализации, и протискиваться через закрывающиеся барьеры. Она носила в карманах мелочь для уличных музыкантов, которые здесь были на каждом шагу, и пачки бумажных салфеток для туалетов азиатского типа, которые терпеть не могла. Сидеть в них на корточках было противно. По утрам она покупала International Herald Tribune и подолгу засиживалась за кафе Крема в Ле де Пар, шумном бистро на площади Сен-Мишель. Не считая официанта, который приветствовал ее неизменным «Бонжур, мадемуазель», и угрюмого администратора отеля, она ни с кем не разговаривала. Она начала скучать по звуку родного языка и ждала, что что-то произойдет. Должна же быть причина, по которой Селия отправила ее сюда. Но какая? Стелла провела в Париже почти месяц, когда по ее расписанию очередь дошла до посещения дома-музея Виктора Гюго на площади Вагезов. Она помнила о странном магазинчике одежды и, проходя мимо, заметила в витрине очередной экстравагантный наряд. Платье из золотой ткани с косой драпировкой отражало солнечный свет, падавший через окно. С каждым проплывшим по небу облаком платье, казалось, исчезало. Стелла стояла завороженная, наблюдая, как оно то появляется, то исчезает. «Очередной музейный экспонат», — подумала она, вспомнив абсурдную цену за черное платье, которое хозяйка навязывала ей. Затем она вспомнила, какие чувства вызвало у нее то платье, и, повинуясь внезапному порыву, вошла в лавку. Ей захотелось снова испытать это чувство. «А я знала, что вы вернетесь». Голос скрежетал еще сильнее, чем в прошлый раз, как будто все эти недели женщина просидела молча. И не переодеваясь, на ней было тоже бесформенное платье, тот же накрахмаленный белый фартук, завязанный на месте, где когда-то была талия. Наклонившись, она погладила свою пушистую белую собачку. «Мы с тобой знали, верно, Заза? Знали, что она вернется. Даже не стали убирать ее платье». Хозяйка потянулась к висящему позади нее платью и нежно, как любимого питомца, погладила пышную и легкую, как пена, черную ткань. Подняв голову, она взглянула на Стеллу сукаризной. «Это платье так долго вас ждало? Когда вы ушли?» Она театрально прикрыла глаза, словно от боли, а потом чисто французским жестом передернула плечами. «Но я знала, что вы не устоите». Стелла успела забыть, насколько эксцентрична эта старушка. «Сюэмуа, следуйте за мной!» Эти слова она прокряхтела с большим усилием, видимо, встать ей было непросто. Поманив Стеллу узловатым пальцем, она направилась к отгороженному занавеской уголку в задней части лавки. Собачонка, вскочив, побежала за ней. Стелла оглянулась на дверь. Не совершает ли она ошибку? И все же она пошла за француженкой. Царственным жестом та отдернула тяжелую занавеску и вошла в примерочную. Снова поманила Стеллу. «Антре, антре, трешер!» Она подняла платье. «Почему у тебя такие большие зубы?» Вдруг промелькнула у Стеллы в голове. «Что за нелепость?» Задернув занавеску, Стелла медленно сняла одежду, и женщина приступила к утомительной работе по расстегиванию крошечных пуговиц. Счастливо напевая, она протянула черную пену, жестом приказав Стелле склонить голову. Стелла заметила на вороте платья этикетку ручной работы. Черной нитью по белому шелку было вышито «Кристиан Диор» и чуть выше «Северина». Стелла произнесла это слово вслух. Женщина замерла, затаив дыхание. «Совсем забыла». Судя по тону, она сердилась на себя. «Кто такая Северина?» — спросила Стелла. «Я же говорила. Мсье Диор заявил, что платье будет присваиваться имя женщины, которая его носит, а не обычный номер, каким обозначают другие платья. Сначала оно называлось «Виктуар», а потом, когда было куплено, получило имя владелицы». «Значит, это платье принадлежало Северине? Кто она?» «Откуда мне знать?» Женщина одернула ее, заставляя стоять смирно. «Я была швеей в ателье. С клиентами мы редко встречались. Туда мсье Диор переводил только самых хорошеньких. Ну а я была среди тех, кого держали наверху. Я никогда не была красоткой». Она развернула Стеллу спиной к зеркалу и стала позади. Ловкие пальцы сновали над пуговицами, постепенно поднимаясь все выше. И снова у Стеллы возникло чувство, что платье обнимает ее. И снова она отдалась этому ощущению. Оно согревало, утешало. Наконец женщина застегнула последнюю пуговку и повернула Стеллу. Стелла успела забыть об эффекте платья. Она замерла, не веря своим глазам. Хозяйка магазина, подойдя, взяла Стеллу за подбородок и чуть приподняла ее голову. Теперь женщина в зеркале выглядела не только чувственной, но и надменной. «В этом платье...» — женщина махнула в сторону зеркала. «Вы королева». «Но это же только платье». Старуха шумно ахнула, скорее испугана, чем обижена. «Не говорите так. Подождите и увидите». Она глядела на отражение Стеллы, что-то бормоча себе под нос. Потом резко кивнула, как будто победила в споре. «Да». Она вертела Стеллу снова и снова, заставляя смотреть на себя в разных ракурсах. Стелла смеялась, у нее кружилась голова. «Я сделаю вам скидку, мадемуазель. Купите платье, наденьте его сегодня и сделайте в точности так, как я вам скажу. Завтра, если у вас будет хоть одно слово жалобы, я верну все до последнего франка». Позже, пытаясь понять, почему решилась на такой безумный импульсивный шаг, Стелла обвинила во всем женщину в зеркале. Стелла только смотрела, пораженная, а ее отражение вынуло дорожные чеки и стала их подписывать. Когда все было кончено, от пачки осталось всего $20. Она подмигнула Стелле в зеркале, полной решимости использовать свой шанс. Завтра настоящая Стелла вернет платье, получит назад деньги и снова станет собой. Но пока... «Вы пойдете в платье». Это не было вопросом. Старушка уже складывала одежду Стеллы в кучку на полу. Почему бы и нет? Стелла чувствовала себя бесшабашной, ветреной, готовой выполнить все, что велит эта женщина. «Ну а туфли?» Маленькая лавочница скривилась, как от боли. «Ампасибль!» Даже белый песик заскулил, словно от ужаса. Женщина подбадривающе потрепала собачку по голове, обшаривая глазами комнату, пока ее взгляд не упал на пару простых черных кожаных балеток. Она показала, и собачка потрусила туда, взяла в зубы одну туфельку и притащила хозяйке. Нагнувшись, та взяла балетку в руки. «Мой подарок!» Балетка пришлась точно по ноге. Еще один жест, и собачка отправилась за второй. «Комсидрион!» — прошептала женщина, пока Стелла надевала туфельку. «Как Золушка». В этот момент зазвонил телефон, странный французский сигнал, который всегда напоминал Стелле очень злого кота. «Алло!» — голос владелицы лавки прозвучал сдержанно и отстраненно. «А, севу!» — начала она почти обвиняюще, но потом затараторила по-французски так быстро, что Стелла перестала понимать. В какой-то момент ей показалось, что она разобрала слово «Северина», но уверенности не было. Потом ей показалось, что речь идет о других платьях от Сен-Лорана, но она могла и ошибаться. «Аревуар!» — отрывисто и холодно прозвучала последняя реплика, и женщина со стуком бросила трубку на рычаг. «Так вот», — вернулась она к Стелле, — «я скажу вам, что делать, и вы выполните все в точности. День прекрасный». Вы пройдете через Тюльери и Ксении и вдоль Сены до Пон-де-Зар. Моста искусств. Перейдите мост и ступайте к бульвару Сен-Жермен, где могу. Закажите бокал шабли очень холодного и дюжину устриц. Маленький салат. Немного фрес-дебуа с крем-шантии. Потом вы пойдете. Она замолчала и долго всматривалась в Стеллу. «Вы были в музее Дюжо де Пом?» Стелла покачала головой. Эту галерею она оставила напоследок. «Тогда вы должны пойти туда». «Почему?» «Узнаете, когда будете там». Стелла сочла инструкции довольно странными, но она всегда с одобрением относилась к четким планам. Женщина еще не закончила. «Потом вы вернетесь в свой отель». Примите долгую, роскошную ванну и выпейте бокал шампанского. Вспомнив свой ветхий маленький отель, Стелла засомневалась, что найдет там шампанское. Но вслух сказала другое. «Но кто же мне поможет с пуговицами?» По выражению лица женщины Стелла поняла, что ляпнула что-то очень глупое. «А вы как думаете? Вы вызовете горничную и попросите ее помочь. А когда вы выйдете из ванны, она снова придет и поможет вам надеть платье». Может, старушка решила, что Стелла остановилась в отеле Риц? Она представила, как рассмеется дама на стойке регистрации, если Стелла позовет ее в номер и попросит помочь с пуговками. «После ванны», — продолжала женщина на английском с сильным акцентом, — «вы вызовете такси. Пусть отвезет вас в кавьяр Каспия. Это любимый ресторан месье Сен-Лорана, и он был бы рад узнать, что его первое творение побывало там. И как знать, может, вы даже встретите его там. Потом возвращайтесь в отель, как следует выспитесь, а завтра придете за своим». Она презрительно взглянула вниз на снятую Стеллой одежду. «Костюмом. И расскажете мне, как прошел день». Стелла не стала говорить женщине, что на устрице вино в Дюмагё ушли бы ее последние деньги. Ужин в шикарном ресторане исключено, она лишь спросила. «И вы возьмете платье и вернете мне деньги?» «Если пожелаете». Хозяйка в первый раз искренне улыбнулась Стелле. «Но уверяю вас, мадемуазель, этого не будет».